Набоков о Достоевском. Когда-то, лет 10 назад, читал извлечение из набоковских лекций о Достоевском. Расстроился и озлился. Неделю назад купил набоковские лекции по русской литературе. Набоков Владимир Владимирович. Лекции по русской литературе. Перевод с английского «Предисловие Ивана Толстого». Москва, независимая газета, 1996 год. Неделю откладывал прочтение, ходил как кот вокруг горячей каши, опять боялся, расстроился. Наконец, вчера прочел. Конечно, расстроился. Но больше всего из-за самого Набокова. Набоков для меня, как, наверное, и для всего нашего поколения, любовь поздняя, но любовь. Первое. Если б не знал, что это Набоков, ни за что бы не поверил. Имею в виду мысли. По стилю можно еще угадать. Второе. Поражает минимум информированности самого Набокова и минимум информации, которую он сообщает американским студентам. Третье. Общее неприятие Достоевского как художника. Ничего оригинального. Все это было и посильнее у Тургенева, Толстого. Четвертое. Надо прежде всего понять, а. На чем, на каких фактах основана его предвзятость? Б. Почему такая личная неприязнь? Да, надо понять, прежде чем оценивать. Все отрицательное о Достоевском в его оценках, повторяю, не оригинально. Учесть, что это лекция. Лекция студентам, лекция американским студентам. Прагматическое просветительство, так сказать. И все-таки это не на уровне самого Набокова. Ну, а теперь конкретнее. Перечитаем самыми первыми комментариями. «Я испытываю чувство некоторой неловкости, говоря о Достоевском. В своих лекциях я обычно смотрю на литературу под единственным интересным мне углом, то есть как на явление мирового искусства и проявление личного таланта. С этой точки зрения Достоевский писатель не великий, а довольно посредственный, со вспышками непревзойденного юмора, которые, увы, чередуются с длинными пустошами литературных банальностей. В «Преступлении наказания» Раскольников неизвестно, почему убивает старуху, проценщицу и ее сестру. Страница 176. Неизвестно почему? Ответы в романе и в черновиках, которых он явно не знает и знать не хочет. Не скрою, мне страшно хочется Достоевского развенчать. Но я отдаю себе отчет в том, что рядовой читатель будет смущен приведенными доводами. Страница 176, а не рядовой. От Розанова, Шестова, Бердяева, Мережковского до Гроссмана, до Ленина, Бахтина. Всякое бывало между Достоевским, Белинским, Некрасовым, Тургеневым, Толстым. Но зато какие влюбленности, какие проникновения именно в силу любви. Достоевский с детства был подвержен таинственному недугу, эпилепсии. Страница 177. Очень спорно это. Зато дальше верно. Есть вторая повесть «Двойник». 1846. Лучшая и, конечно, значительно более совершенная, чем «Бедные люди», была принята довольно холодно. Страница 178. Лучшим, что он написал, мне кажется, «Двойник». Страница 183. А тут редкое понимание. Все самые известные сочинения «Преступление и наказание» 1866, «Игрок» 1867, «Идиот» 1868, «Бесы» 1872, «Братья Карамазовы» и другие создавались в условиях вечной спешки. Он не всегда имел возможность даже перечитать написанное, вернее, продиктованное стенографисткам. Страница 180. Стенографисткам? Одно из двух. Либо открытие, либо неряшливость. Стенографка была одна единственная. А вместо этого насмешливого замечания стоило бы увлечься мыслью. Диктовка как ничто лучше отвечала именно художественным особенностям, апокалипсически-лихорадочному стилю Достоевского. «Бесы» имели огромный успех. Вскоре после их появления ему предложили печататься в консервативном журнале «Гражданин», который издавал князь Мещерский. Перед смертью он работал над вторым томом «Братья Карамазовы», страница 181. Во-первых, «Бесы», к сожалению, не имели огромного успеха. Во-вторых, ему предложили не печататься в «Гражданине», а заменить там Мещерского. Князь Мещерский продолжал оставаться издателем «Гражданина», а Достоевский заменил на посту редактора Градовского. Том 21, страница 359-362. В-третьих, если бы работал над вторым томом, не успел. В черновиках нихиль. Досадные огрехи предвзятого человека, потому и огрехи. Еще один. Читая речь о Пушкине, сегодня трудно понять причину ее оглушительного успеха. Страница 181. Читаем дальше. Влияние западной литературы во французских и русских переводах сентиментальных и готических романов Ричардсона 1689-1761, Анны Радклифф 1764-1823, Диккенса 1812-1870, Руссо 1712-1778 и Эжена Сю 1804-1857 сочетается в произведениях Достоевского с религиозной экзальтацией, переходящей в мелодраматическую сентиментальность. Страница 181. Достоевский так и не смог избавиться от влияния сентиментальных романов и западных детективов. Страница 182. Не смог избавиться. Давным-давно доказано, он их снял в гегелевском смысле. Безвкусица Достоевского, его бесконечное копание в душах людей с префрейдовскими комплексами, упоение трагедии растоптанного человеческого достоинства, всем этим восхищаться нелегко. Мне претит, как его герои через грех приходят ко Христу, или, по выражению Бунина, это манера Достоевского совать Христа, где надо и не надо найти. Корякин. Персонаж рассказа Бунина «Петлистые уши» Адам Соколович говорит, что из всех убийц в новой истории мучился только один Раскольников, да и то только по собственному малокровию и по воле своего злобного автора, совавшего Христа во все свои бульварные романы. Точно так же, как меня оставляет равнодушным музыка, к моему сожалению, я равнодушен к Достоевскому пророку. Страница 183. Очень важная проговорка. Может быть, от такого же равнодушия не услышал музыкальности эпилога «Преступление и наказание». Об отсутствии описания природы, как и вообще обо всем, что относится к чувственному восприятию. Если он и описывает пейзаж, то это пейзаж идейный, нравственный. В его мире нет погоды, поэтому как люди одеты не имеет особого значения. Описав однажды наружность героя, он по старинке уже не возвращается к его внешнему облику. Так не поступает большой художник, скажем, Толстой. Страница 183. Ну, все это исследовано, переисследовано. Зато опять попадание. Но есть в Достоевском нечто еще более необыкновенное. Казалось, самой судьбой ему было уготовано стать величайшим русским драматургом, но он не нашел своего пути и стал романистом. Страница 183. Моя старая любимая мысль. Может быть, не так резко выраженная, ни в таком абсолютном противопоставлении не нашел своего пути. Может быть, не нашел себя как драматурга. Да и то. Эта ненайденность невероятно обогатила его найденность как романиста. Гроссман и другие об этом. Не случайно начинал он с трех ненайденных драм. А сколько было планов драматургических уже и в зрелом возрасте. Известно о трех ненайденных опытах Достоевского в драматическом роде в молодые годы, драмах «Борис Годунов», «Мария Стюарт» и «Жид Янкель», том 1, страница 458. А сколько было планов! И еще, может быть, одной из причин сведения счетов с Белинским был для Достоевского категорический совет за предпоследнего не заниматься драматургией. Обращаясь к художественному произведению, нельзя забывать, что искусство — божественная игра. Эти два элемента — божественность и игра — равноценны. Оно божественно, ибо именно оно приближает человека к Богу, делая из него истинного полноправного Творца. При всем том искусство — игра, поскольку оно остается искусством лишь до тех пор, пока мы помним, что в конце концов это всего лишь вымысел, что актеров на сцене не убивают, иными словами, пока ужас или отвращение не мешают нам верить, что мы, читатели или зрители, участвуем в искусной захватывающей игре. Как только равновесие нарушается, мы видим, что на сцене начинает разворачиваться нелепая мелодрама, а в книге — леденящее душу убийство, которому место скорее в газете. И тогда нас покидает чувство наслаждения, удовольствия и душевного трепета. Сложное ощущение, которое вызывает у нас истинное произведение искусства. Нам ведь не внушают ни отвращения, ни ужаса кровавые финальные сцены трех величайших на свете пьес: «Смерть Корделии», «Убийство Гамлета» и «Самоубийство Отелло». Мы содрогаемся, но в этой дрожи есть естественное наслаждение. Страница 185. Весь этот действительно замечательный, глубокий пассаж направлен против Достоевского. Просто у Достоевского свое понимание, что искусство — божественная игра. Я порылся в медицинских справочниках и составил список психических заболеваний, которыми страдают герои Достоевского. Первое — эпилепсия. Второе — старческий маразм. Третье — истерия. Четвертое — психопатия. Страница 186-188. Медицинские справочники — ключ к пониманию художественного мира Достоевского. А это не безвкусица? Повторение, повторение. Все того же Страхова, Тургенева, Михайловского. Не видит, не слышит Набоков, что Достоевский предусмотрел все эти выпады. Как не понять, что не душевно больные, а духовно больные — вот его герои, вот их сущность. Вот известная сцена из «Преступления наказания». Огарок уже давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. И вот комментарий Набокова. Фраза, не имеющая себе равных по глупости во всей мировой литературе. «Убийца и блудница и вечная книга. Какой треугольник?» Это ключевая фраза романа и типично Достоевский риторический выверт. Отчего она так режет слух? Отчего она так груба и безвкусна? Страница 189. И дальше. «Убийца и блудница за чтением священного писания. Что за вздор?» Здесь нет никакой художественно оправданной связи. Есть лишь случайная связь, как в романах ужасов и в сентиментальных романах. Это низкопробный литературный трюк, а не шедевр высокой патетики и набожности. Более того, посмотрите на отсутствие художественной соразмерности. Преступление Раскольникова описано во всех гнусных подробностях, и автор приводит с десяток различных его объяснений. Что же касается Сони, мы ни разу не видим, как она занимается своим ремеслом. Перед нами типичный штамп. Мы должны поверить автору на слово, но настоящий художник не допустит, чтобы ему верили на слово. Страница 190. Начало, первоначало этой грубости, этой безвкусицы, этого риторического выверта, этого вздора штампа «Новый Завет», «Христос», «Христос и Магдалина», «Христос и разбойник на кресте». Что, для соразмерности надо было показать, как она занимается своим ремеслом? Мы должны поверить автору на слово. Но Набоков не расслышал художественного слова Достоевского. Они, Раскольников и Соня, только что совершили свое преступление. Почти в одно и то же время она вышла на панель буквальную, а другой на свою. Она спасает родных блудом, другой — убийством. И именно потому, что они не закоренели еще, свежи в своем преступлении, еще мучаются им, они могли так странно сойтись. А тут еще Катерина Ивановна. А раньше, еще раньше, за этим же чтением сошлись Соня с Лизаветой и обменялись крестиками. И читают-то они Евангелие, принадлежавшее Лизавете. А позже Катерина Ивановна умирает на той самой кровати в каморке Сони, куда она Соню-то и уложила. И это все риторика? Пошлость? Да, у Достоевского пошлостей хоть отбавляй, но разогнаны они до космических, апокалипсических скоростей. Набоков. Кроме всего прочего, у героев Достоевского есть еще одна удивительная черта. На протяжении всей книги они не меняются. Единственное, что развивается в книге, находится в движении, внезапно сворачивает, отклоняется в сторону, захватывая в свой водоворот все новых героев и новые обстоятельства. Это интрига. Страница 188. Раскольников не меняется. Степан Трофимович? Речь на празднике и речь перед смертью. Аркадий Долгорукий? Смешной? Раз и навсегда условимся, что Достоевский прежде всего автор детективных романов, где каждый персонаж, представший перед нами, остается тем же самым до конца, со своими сложившимися привычками и черточками. Все герои в том или ином романе действуют как опытные шахматисты в сложной шахматной партии. Мастер хорошо закрученного сюжета, Достоевский прекрасно умеет завладеть вниманием читателя, умело подводит его к развязкам и с завидным искусством держит читателя в напряжении. Но если вы перечитали книгу, которую уже прочли однажды и знаете все замысловатые неожиданности сюжета, вы почувствуете, что не испытываете прежнего напряжения. Страницы 188-189. Воля ваша, читатель, перечитывать и не испытывать прежнего напряжения. Воля ваша — соглашаться или не соглашаться с Набоковым. Я не могу. Что я? Не мог Розанов, не могли Гроссман, Долинин, Бахтин. Я еще не знаю, не видел черновиков Набокова, да и есть ли они, но знаю, видел черновики Достоевского, лет 20 работал над ними, жил в них, и вот мне кажется, рискну об заклад биться, что черновики Набокова каллиграфичны, Достоевского — хаос. Почему Раскольников убивает? Причина чрезвычайно запутана. Незаметно происходит скачок от честолюбивого благодетеля человечества к честолюбивому тирану-властолюбцу. Перемена, достойная более тщательного психологического анализа, чем мог предпринять вечно торопившийся Достоевский. Страница 191. Спокойней, спокойней. А то и взбеситься можно. А почему вечно торопившийся Достоевский вдруг на много месяцев задерживает сдачу романа? Мало того, сжигает несколько листов и начинает все заново. Да именно потому, что проделывает тщательный психологический анализ. И вдруг у Набокова очень хорошо и к месту приведена цитата из Кропоткина о Раскольникове: «Такие люди не убивают». Страницы 190 и 191. Записки из подполья. Описание клинического случая с явными и разнообразными симптомами мании преследования. Страница 193. Это квинтэссенция Достоевщины. Страница 194. Дальше страниц 10. Цитирование. «Бесы» — роман о русских террористах, замышляющих и фактически убивающих одного из своих товарищей. Страница 209. И это дефиниция бесов? Достоевский, как известно, великий правдоискатель, гениальный исследователь, больной человеческой души, но при этом не великий художник в том смысле, в каком Толстой, Пушкин и Чехов — великие художники. Страница 211. А в другом смысле нельзя? Да, великий правдоискатель, но художественными средствами. Да, гениальный исследователь человеческой души, но гениальный художник-исследователь. В каком-то смысле Достоевский слишком рационалистичен в своих топорных методах. Страница 212. Сравни Пушкин «Вдохновение», сравни Достоевский о поэте и художнике, о плане, а, по-моему, каллиграф Набоков несравненно более рационалистичен в своих не топорных, а скальпельных методах. Набоков предлагает исключить без всякого ущерба для сюжета вялую историю старца Зосимы, историю Илюшечки, страница 217. Братья Карамазовы без Алеши, то есть и без Зосимы. Братья Карамазовы без Зосимы, то есть и без Алеши, без мальчиков, без последней сцены у Илюшиного камня? Вспомнил вдруг. Анна Андреевна считала чужеродной для преступления наказания всю историю Мармеладовых. А откуда тогда взялись бы Соня, Поленька? Какой бы это был Раскольников без сцен в трактире, на поминках, Раскольников без Сони? Конечно, гением в каком-то смысле все позволено. Толстому, Вольтеру ставить крест на Шекспире. И вдруг опять точно. Каждый из четырех братьев мог быть убийцей. Страница 215.